Глава 38. Рита. Наверное, за все предшествующие годы я не испытывала столько эмоций, как за последние несколько дней. И где-то в глубине души не представляла свои будни без Селезнева. Его провальных заведомо планов и этой суматохи какой-то вечной. Мы постоянно куда-то бежали, что-то искали и попадали в такие ситуации, что впору в старости написать мемуары. Временами хотелось, конечно, скрыться в лесу и выплеснуть все, что накопилось. Закричать, затопать ногами, лишь бы грузом не давило. Но потом Мирон снова что-то выкидывал. Я готова была схватиться за голову. Не помнила толком, когда до этого момента так тряслась. Пожалуй, даже на вступительных экзаменах не было такой паники, как во время пряток под кроватью. Остро ощутила себя в шкуре преступника, что ли. И мне это чертовски не понравилось. Не хотелось обманывать чужого человека. Тем более мама Антона выглядела очень милой женщиной. Каким-то неведомым чудом, но нам удалось тогда выбраться без потерь. По крайней мере, поначалу так казалось. Только вмиг, когда увидела в руках Антонио свой кулон. Холодный пот прокатился волной по спине, а почва из-под ног разом ушла. «Нам конец», — прошептала я, сидя на кровати в своей комнате. Смотрела в стену и покачиваюсь болванчиком, не имея в голове ни одной мысли, которая могла бы свернуть верное русло. «Ты рано сдаешься», — заявил уверенным тоном Мирон. «Ну что он может нам сделать?» «Да что угодно», — всплеснула руками, а затем обхватила ладонями виски. Голова гудела так, словно за стеной располагался аэропорт. Этот шум сводил меня с ума. И, наверное, еще бы немного. И я разревелась от бессилия. «Не накручивай», — пододвинулся Мирон ближе, сгребая меня в свои объятия. Уткнулась носом в его шею, всхлипнула, ощутив себя маленькой беззащитной девочкой. Мне ни у кого, по сути, было просить помощи. Всегда сама за себя. Конечно, порой вмешивалась бабуля, как в детстве помню, когда она являлась грозой всех, кто бежал нас с Дашкой. Но в большинстве случаев я сама была для себя палочкой-выручалочкой. И только рядом с мажором, как ни странно, поняла, насколько это важно — присутствие кого-то близкого. «Рит, я же пообещал, что верну. Значит, верну». «Каким образом?» — Селезнев шмыгнул носом, стирая щеки тыльной стороной ладони слезинку. «Пристыдишь его? Так мы сами напортачить успели». «Не думаю, что у Антона проснется совесть. Надежнее его обокрасть», — как ни в чем не бывало, заявил мой почти жених. «Ты шутишь?» Не поверила я своим ушам. Между прочим, зря. Стоило ли удивляться словам Мирона? Боже, это же мажор, у которого идей на букву «Г» просто миллион. Поражало другое. Как он умудрился дожить до 20 с таким отношением ко всему, что творилось вокруг? У Мирона было все просто, словно дважды два. Мне это было непонятно, и периодами, кажется, я начинала завидовать. «А что, похоже?» — поскреб он затылок, взглянув на меня вопросительно. «Мирон», — отстранилась я от него, покачав головой, — «пожалуйста, давай-ка все решать не в ущерб здоровью и репутации». «Поздно», — отмахнулся он. «Моя репутация испортилась сразу, как я родился. Папа долгое время сомневался, что я его сын». «Почему?» — нахмурил я брови, отмечая, что подобное никогда бы не пришло мне в голову, потому как отец и сын были почти как две капли воды. «У моей мамы плохо с чувством юмора», — пожал мой друг плечами. «Тебе интересно?» «Очень», — сглотнув ком, произнесла я и вцепилась в него взглядом. Действительно сгорает нетерпение. «Тогда слушай». Уселся Мирон удобнее, подсунув под спину подушку. Я устроила голову на его плече, прикорнув рядом, и вся обратилась вслух. «Моя мама не горела огромным желанием выходить за отца. Ее родители просто считали, что он замечательная партия для их дочери. Богатый, семья благополучная». Усмехнулся Селезнев. «Это они просто не догадывались, что дедуля тот еще ходок. А яблоко от яблони, как говорится». «Ага. По тебе заметно», — толкнула я его локтем в бок. «Ты забегаешь сильно вперед, детка. Щелкнул этот красавчик меня слегка по носу. Маме, похоже, нравился другой парнишка на тот момент, но одеваться-то некуда. К тому же дед пригрозил, ослушается, пойдет по миру. А работать особо она была не приучена, потому и пошла замуж не за отца, скорее всего, а за его банковский счет. Но ненадолго ее хватило, да? Почти. Сгреб мажор мою ладонь в свою широкую. Не верю, что маман изменяла ему в браке, конечно, но ссорились они, по-видимому, часто. Вот после очередной командировки отца, как раз мне было где-то месяц от роду, мать и обрадовала батю, заявив, что может кататься дальше, ребенок все равно не его. И вообще, она собирает вещи, покидает дом, и пусть отец ждет сюрприз, а именно свое фото на всех первых полосах, где крупным планом будет его фото с рогами. Хм, твой папа с виду такой добродушный человек. Как же он отреагировал? Весьма неожиданно, кстати. По словам деда, отец махнул рукой и на всякий случай настрогал еще несколько наследников, чтобы уже наверняка. Чихать он хотел на сомнительную славу. Его репутация и до свадьбы была паршивой. В общем, терять там ему было особо нечего. Ага. Скандалом больше, скандалом меньше. Но дедуля, он же такой солидный мужчина. Стал солидным. Поправил меня Мирон. Знаешь, я благодарен деду. Он держал меня в ежовых хоть рукавицах, но всегда я чувствовал себя ценным и любимым. Не было такого, чтобы ощущал одиночество в огромной семье. По крайней мере, именно в этот миг мне так кажется. А мама? Они вскоре развелись? Когда отец предложил ей отдать отступные и разъехаться, она тут же согласилась. Пыталась обобрать его, конечно, оставив ни с чем. Но всплыло кое-что любопытное. Компромат? Твой дед постарался? Улыбнулась я, поражаясь хитросплетением судеб. Нет. Тряхнул головой мажор. Хотя, возможно. Теперь уже и не разобрать. Она внезапно... Замолчал Мирон, почесав бровь. Только не говори, что выиграла в лотерею. Закатил я глаза, даже не догадываясь, как близка была к правде. Для тех времен это было бы интересно, конечно. И, возможно, она бы не отказалась, только нет. Не в лотерею. Засмеялся Мирон. Но поверь, подруги ей завидовали. Ты интригуешь, взглянула я в глаза Селезневу, ловя в них свет. Кажется, мажору нравилось рассказывать о своей семье. А может, он просто рад был выговориться. Иногда это очень полезно и нужно. Не у каждого есть кто-то, способный выслушать и понять. Даже не так. Не у каждого есть тот, кто умел слушать. Я, наверное, умела. По крайней мере, причисляла себя к таким людям. И мне приятно было осознавать в тот момент, что Мирон мне доверял. Вряд ли он каждой своей подружке рассказывал интересные факты из жизни своей семьи. Я слушала, вникала и старалась понять, примерить, возможно, отчасти на себя, как ему жилось в детстве в такой семье. Мне-то в своей не очень. Спасибо бабушке, конечно. Иначе даже страшно представить, что могло быть с нами. Я, например, все детство боялась, что окажусь вдруг в детском доме. Слышала, как шептали сначала воспитатели в саду по поводу моей семьи, потом в младших классах, и со всех ног неслась домой после уроков, опасаясь, что однажды просто некуда будет возвращаться. «Это я умею», — подмигнул мне мажор хитро. Обвела крепче его шею руками, прижавшись к груди. И так уютно было рядом в эту минуту и тепло, что сама не поверила, что между нами способна быть идиллия. Не факт, конечно, что продлиться она могла долго, но уже несколько мгновений спокойствия казались огромным прогрессом. «Не отвлекайся», — пробурчал, натягивая плед. Зевнула сладко, отогнав тревожные мысли. «Так...» — поскреб затылок Мирон. «На чем я там? Ах, да, мама». Она долгое время мечтала познакомиться с каким-то там театральным актером, и неожиданно ее мечта сбылась. «И что в этом удивительного?» — не поняла я. «Актеры такие же люди, особенно театральные. Вон моя баба всю жизнь считала себя актрисой. Мы, правда, относились к этому немного по-другому, не сильно воспринимая ее в любом амплуа, но пытались вида не показывать». «Он сам проявил инициативу», — хмыкнул Мирон. «То есть это круче, чем сорвать куш. Для нее оказалось, да. К тому же этому герою-любовнику почти сразу предложили место в столице, и он, недолго думая, позвал маму с собой. И? Она уехала? О, да. Кивнул Селезнев. Оставила все и упорхнула. Жаль, что брак продлился пару месяцев. Почему? Актерюшка не был вишенкой на торте. Фыркнул мажор. Сколько всего? Приподнялась я на локте. А ты где был все это время? С дедом. Где же еще? Мама разом позабыла про всех, когда встретила этого Дон Жуана в травматологии. Я хлопнула ладошкой себя по лбу. Все, что он говорил, уже плохо усваивалось. В голове не укладывалась до конца череда событий. Неужели так вообще могло быть? И мама Мирона ничего не заподозрила, что ее мечты стали сбываться именно после развода. Да и место для встречи, конечно, не самое романтичное. Травматология. Прекрасно. Не уверена была, а хочу ли знать, как оба туда попали. «Я представляю, о чем ты сейчас подумала», — хохотнул Селезнев. «Нет, моя семья не сумасшедшая. Просто...» Развел он руками. «У некоторых слишком много энергии». «Например, у деда», — уточнила я, даже не сомневаясь, что он вполне мог приложить руку. Не к состоянию здоровья участников, а вот именно, чтобы столкнуть их лбами. Дед точно был в этой истории. То ли амурчиком со стрелами, то ли злым магом. «Кстати, после деятеля культуры...» Маму ждал новый сюрприз. У нее случайно отыскался родственник какой-то на далеком острове. Я сейчас даже не выговорю название, но суть в том, что он решил оставить маман наследство. Она вновь стала завидной невестой? В точку. С тех пор мама в основном путешествует, изредка меня навещая. Но, между прочим, в это время она обычно приезжает в родной город. Я вот думаю... Не пригласить ли ее на свадьбу отца? Продолжил я вместо Мирона. Не очень красивый жест был бы со стороны Селезнева, но в нынешних обстоятельствах почему и нет? Вряд ли Изольда, или уж тем более Антон, ожидали чего-то подобного. Я даже боялся представить их лица в миг, когда сюда явится мама Мирона. Да чего скрывать? Я и сама бы испугалась ненароком. До сих пор удивлялась, как пережила знакомство с отцом мажора. Не упала в обморок, не сбежала. От дедуля его. Да уж, что-то подсказывало, что этого мне все равно не избежать. Изольда сбежит на утро, если в дом заявится мама. Боюсь, она сиганет в окно вместе с чемоданом. Главное, чтобы не забыла прихватить сына, подняла я указательный палец. Как же мне вернуть кулон? Вздохнула печально, кусая нижнюю губу от волнения. Позволь сделать это мне, предложил Селезнев. Все-таки я втянул тебя в авантюру. И вообще, ты еще помнишь, ради чего это все? Деньги? С тоской произнесла, совершенно задвинув эту потребность уже на второй план. Изначально. Сухо бросил мой парень. Сейчас я готов отдать все, что у меня есть. Оно есть? Подделай я его. Ой, Киселева. Пробурчал он. Есть. Просто надежно спрятано. На самом деле я рад, что ты рядом. Рит, честно рад. И не променял бы этот миг ни на что. Надеюсь, ты разрешишь мне исправить все мои косяки. Не ожидала услышать это от Мирона. Что же, если ему так хотелось сделать, то на здоровье. Я была не против. А деньги меня и саму перестали заботить. Я увлеклась всей этой историей, и Мироном, кажется, тоже. С данной тягой надо было что-то делать. Решать, куда двигаться дальше. Старалась не утопать в иллюзиях, но оставляла маленький зазор, позволяла себе побыть чуточку романтиком.